Глава восьмая. Есения. Не попрощалась с мамой, не сказала Анютке пока. Не взяла ничего из своей спальни, даже любимую шкатулку с сувенирами из разных стран, которую собирала несколько лет. Не оглянулась на родной дом, который увижу не скоро. Села в машину и отвернулась в окно. Я не плакала, нет, но жестокие слезы сами ползли по щекам. Предательская слабость перед неизбежностью. Руки горели от царапин колючей лозой. Сжав кулак, я почувствовала, как холодный металл обручального кольца впивается в раненую кожу, и внезапно осознала, что жених видел меня до свадьбы в подвенечном платье, а это не сулило ничего хорошего. Суеверие, конечно, но у меня ребра выворачивались и хрустели от предчувствия, что все закончится плохо, толком и не начавшись. Было ощущение, что сердце сейчас проткнут изломанные кости, и я истеку кровью. Через 5 минут полной тишины, наблюдая за вереницей деревьев, пролетающих мимо окна, я украдкой посмотрела на мужа. Ренат сидел рядом, немного разведя колени. Ему, очевидно, было тесно даже в просторной машине, но он держался от меня подальше, стараясь не прикасаться к бедру, словно даже через многослойную ткань платья чувствовал, как я горю всем телом, как не хочу здесь быть. Супруг расслабленно откинулся затылком на спинку сиденья и, прикрыв глаза, казалось, дремал. Его большие руки лежали на коленях и изредка сжимались в тугие, обвитые венами кулаки. Ренат вдруг дернулся и, распахнув глаза, посмотрел в потолок. А я тут же отвернулась в окно и задержала дыхание. Что дальше? Мне придется позволять ему себя целовать и трахать, чтобы потом прятаться в ванной, тереть телом мочалкой до красна, лишь бы избавиться от чужого запаха? Я оглянулась на улетающую в никуда полоску дороги, и мне на миг показалось, что другая машина слишком близко к нам пристраивается. Наверное, дополнительная охрана олигарха. Я снова посмотрела на молчаливого Рената. Кто он? Какой он? Вопреки сумбурному состоянию моей души, странно было осознавать, что этот грубый и пугающий мужчина вызывал во мне глубинный интерес. Этот его жест, когда прикрыл собой от зевак, и это... «Мамаша», брошенная презрительно той, что с легкостью подложила дочь под чужого мужика, и кроткий осторожный поцелуй, как прикосновение шелковой ленточки, когда нас объявили мужем и женой, словно Волгин переживал за мои искусанные губы. Тогда я впервые подумала, что мой вынужденный муж хочет казаться, а не быть монстром. Надеюсь, что интуиция в момент стресса меня не подводит. Верю, что не обманывает надежда, потому что впервые за этот долгий день я испытала легкое облегчение и острое предвкушение. Я до сих пор чувствовала на губах его запоминающийся вкус, немного терпкий, почему-то с ароматом лаванды и нотками меда. И так не кстати вспомнилась Франция. Андре, который не смог попасть ко мне на свадьбу. У него как раз подготовка к осенней коллекции, а я прекрасно знаю, как это сложно и утомительно, ведь много раз помогала ему с этим. Модельер Флабер... Любитель ручного мыла и натуральных масел. Любимый друг и лучший дизайнер мира. Именно он заразил меня любовью к бесконечным французским полям. Еще в детстве мы с отцом ездили к дальней родственнице, которой уже лет 10 и в живых нет. Там я и познакомилась с кудрявым, светловолосым, эпатажным парнем, который отличался от других ребят необычным взглядом на вещи. Тогда я навечно влюбилась в романтические европейские улочки с ароматом лаванды и вереска и ездила к Андре в гости почти каждый сезон. «Ты выбрала, куда мы поедем?» От голоса мужа, что звенел сталью, я немного вздрогнула. Повернувшись, уставилась на затемненную перегородку между салоном и водителем, сомкнула ладони на коленях, чтобы унять жжение. Говорить не было желания. Шевелиться тоже. Но, если честно... И назад, домой, не хотелось. В фальшивую, ненастоящую жизнь, в которой не осталось никого, кто бы меня понял и защитил. «Не знаешь?» Муж потянулся ко мне, я увидела движение боковым зрением и от неожиданности выпрямила спину по струнке. Я не собиралась противиться, оно само получилось. В кармане Волгина вдруг тиликнул телефон. Он отстранился, а я облегченно опустила плечи и обернула себя руками. Ладони запекли с новой силой. Я едва сдержалась, чтобы не завыть от боли. «Привет», — ответил на звонок муж. Помолчал немного, глянул в мою сторону и промямлил. «Да, уже». Без утайки рассматривая меня, но слушая собеседника на другом конце линии, Он вызвал во мне животный ужас вперемешку со жгучим любопытством. «Через неделю», — он говорил мрачно и сдержанно. «Да, я помню, конечно», — бросил небрежно, неожиданно разорвав наши взгляды и отвернувшись в окно. Я смогла рассмотреть его ровно выстриженный затылок и сильные большие плечи, которые с трудом смогу обнять. «Еще видео-мастер-класс пришли», — грубо и резко отчеканил Ренат. Кулак, что лежал на его бедре, сильно сжался. «Позже созвонимся, я сейчас не могу говорить». У него что-то спросили, повисла пауза, и Ренат вдруг повернулся в мою сторону, обжег ледяным прищуром. «Да», — ответил в трубку. Строгих губ коснулась кривая усмешка. «Надо мной смеется, обо мне речь». «Спасибо». Муж отключил связь и переспросил меня тоном, способным заморозить воду. «Ты выбрала, куда мы поедем?» Я мягко и осторожно улыбнулась, а потом шепотом выдохнула. «В Париж».